Когда древний вновь приоткрыл люк сокровищницы, мы были уже в доме бабушки Асаи. Невероятно вкусно пахло пирожками и сдобой, слышались голоса и смех, а едва мы вышли из пустой кладовой, которую выделили под вход в сокровищницу древнего, я себя почувствовала как на рынке. «Смотри, какие драконы!» — воскликнула одна из моих теть, разматывая рулон синей шелковой ткани. «Лучший в мире атлас!» — окутывая меня отрезом алой ткани, сообщила вторая. «Прямо под цвет твоих глазок!» — третья накинула на голову отрез голубой мягкой ткани. «Идем мерить платье», хватая меня за руку и рывком высвобождая из пут шелка, атласа и бархата, сказала мама. Следующие часа три я была куколкой. На меня надевали то одно, то другое, то третье платье. Под каждое шли традиционные для драконец, девочек штанишки и из той же ткани, что и платье, тканевые туфельки на кожаной подошве. В какой-то момент я поняла, что являюсь самой младшей во всем роду, потому как мои сестры и братья из нового поколения еще не обзавелись потомством, поэтому меня было решено баловать. И меня баловали как могли — брошками, заколками, новыми платьями, заготовленными для пошива мантий тканями сразу семи цветов, потому что никто, даже я, еще не знал, какое учебное заведение выберу. В результате я стояла посреди зеркального зала, который стал зеркальным, потому что в него со всего дома зеркала притащили, в нежно-зеленом платье, не доходящем до колен, в туфельках из той же ткани, с букетиком золотых, украшенных россыпью недорогих самоцветов цветов в волосах и с желанием сбежать бы уже отсюда поскорее. Но, к счастью, пришел Хатер и сказал: «Всем ужинать». Тети тут же засуетились, помогая маме сложить и рассортировать мою одежду. А вот я, глянув в окно и поняв, что уже вечер, поспешила на кухню за пирожками. В кухне, кроме Хатера, помешивающего соус, и древнего, задумчиво ковыряющегося вилкой в разлегшейся на его тарелке жареной рыбе, никого не было. «Эти с яблоками», — Хатер указал мне на большую корзину, одну из семи, находящихся на кухне. «Спасибо!» — ухватив один и начав есть даже раньше, чем поблагодарила, сказала я. «А с мясом есть?» «Да, вон те», — указал папа на седьмую корзину. Но когда я, подхватив со стола тарелку, пошла набирать себе пирожков, вдруг остановился, обернулся ко мне и сказал: «А ты же с мясом не любишь». «Я не люблю», — подтвердила с готовностью и, прожевав остатки своего пирожка, пояснила: «Уже вечер, нужно снова голода кормить». «Пирожками?» — недоверчиво переспросил древний. «Нет, его мясом», — ответила, набрав полную тарелку и раздумывая, хватит черному дракону или нет. «А-а-а», — глубокомысленно протянула Сурат. «То есть это ты пирожков набрала, чтобы из них мясо повыковыривать?» «Нет», — воскликнула я, возмущенная кощунственным предложением. «Просто из таких пирожков мясо не выковыривают, их проглатывают один за другим, не замечая, как они тают во рту, потому что Хатер готовил лучшие пирожки, похоже, не только в моей жизни». Но тут вдруг я поняла, на что намекнул древний. Медленно повернулась и посмотрела на папу. Дракон стоял, забыв о соусе, и воинственно скрестив руки на груди. С поварёшки воровато стекал соус. Древний сидел, подперев голову кулаком, и тоже ждал моих оправданий. «М-м-м», — сказала я и быстро стащила еще два пирожка из соседней корзинки. Не знаю, с чем они были, но пахли безумно вкусно. Хатер отреагировал слегка приподнятой бровью. Древний открыл было рот, собираясь что-то сказать, но затем закрыл, решив промолчать. Я же поняла, что мне лично сказать придется хоть что-то. Ну и сказала: «А вдруг главнокомандующий тоже голодный?» И тут у древнего отпала челюсть. Буквально. Клыки и вовсе звякнули об тарелку. А вот Хатер почему-то напрягся. «А ему силы нужны», — вдохновенно продолжила я. «Потому что голод сейчас не совсем адекватный, и Ренарну его держать приходится, чтобы он меня не съел». Челюсть у древнего уже и так лежала на столе, а теперь следом брякнулся язык и развернулся, как рулончик. Удивленно взглянув на это, поняла, что не язык. Действительно, рулончик бумаги, исписанный золотыми древнедраконьими буквами. Древний тоже понял, что потерял что-то важное, подхватил свиток, свернул его с самым важным видом и глубокомысленно произнес: А силы-то нужны, да. А то, понимаешь ли, горы и крепость опять крушить нечем будет. И дома, почему-то вставил Хатор. В очередной раз. И от эльфийки отбиваться опять же сила надобна, язвительно заметила Сурат. Я кивнула и согласилась. Эсфирель жалко очень. «Чего ее жалеть?» — хмыкнул древний. «Она сама кого хочешь пожалеть может, причем разными способами. Ты знаешь, эльфийские принцессы ее уровня с рождения вообще кого хочешь пожалеть могут?» «В смысле, убить из жалости?» — пояснил для меня Хатор. Внезапно поняла, что вообще мало что знаю об эльфах. «Оно ж как?» — продолжил древний. «Как дед королевство наращивать? Мощь взялось, так все остальные длинноухие королевства и смекнули». Хорошая партия для брачного договора появилась. А у Дета эльфов... Пунктик. Принц может жениться только на лучшей воительнице королевства. Вот эльфийские короли и взялись готовить своих дочерей к нелегкой доле невесты для наследника. С малых лет готовить начинают. А этот Дета-наследничек все никак выбор не сделает уже лет 200. Итого в эльфийских королевских дворах полно принцесс с навыками «убью ближнего быстро, качественно и недорого». На ежегодно объявляемых в Дета-королевстве соревнованиях за сердце принца эти самые нежные, хрупкие и подобные лилиям на ветру принцесски бьют соперниц нещадно, давно переплюнув всех Дета-воительниц, а принц активно проповедует безбрачие, намекая, что де сердце его еще никто не покорил. Чую, да намекается он однажды, и подадут ему его сердце на блюдечке. Под гранатовым соусом. Мрачно добавил Хатор. «Ага», — согласился древний и продолжил. «Ну так вот, а Эсфирель, значит, в отличие от товарок по коронкам, с юности решила, что выйдет замуж за дракона, а на дед-наследника она плевать хотела. Но, судя по исчезновению некоторых наемников, похоже, тренировки не пропускала. Так что увидишь эльфийку, беги». «И быстро», — подтвердил папа. «И петляя», — добавил кто-то позади меня. Обернулась, рядом с окном стоял Зернур, и, похоже, давно уже стоял. Выразительно посмотрев на меня и на тарелку с пирожками в моих руках, укоризненно заметил. «Харарк хорошо готовит, леди Милада», — смутившись, неловко ответила. «Я знаю». Но тарелку отдавать никому не собиралась. «Не нравится мне все это», — вдруг как-то со значением произнес Хатор. «Да я тоже не в восторге», — в тон ему ответил Зернур. «Крепость восстанавливать нужно, а у нас две делегации в столице Сиднем сидят. Этот с драконоубийственной собачкой полдня возится, чтобы вот это вот над трупом не рыдало». Папа постоял, подумал. Потом пошел к шкафу, достал из нее корзинку, устлал дно салфетками, подошел ко мне, отобрал тарелку, сыпал все в корзинку, наложил сверху еще в 3 раза больше, чем я взяла, второй салфеткой все закрыл и молча мне отдал. Древний тоже сидеть не стал, спрыгнул со стула, засеменил с пирожкам, выбрал один, подошел и протянул Зернуру. «Что это?» — с явным недоверием спросил бронзовый дракон. «Терпение», — сдал начинку древний. Зернур достал золотую монетку, кинул мне, да так, что я едва поймала. У меня аж корзинка в руках была, после чего взял пирожок и, обреченно куснув, начал жевать. «Еще парочку», — участливо поинтересовался Ассурат. «Папста...» — начал было Зернур, но, мрачно глянув на меня, страдальчески ответил. «Не помешает. Мне пришлось еще 2 монеты ловить. Потом все отдавать древнему, который, критически осмотрев и опробовав на зуб каждую, унесся в свою сокровищницу. А Зернур, доживав пирожки, молча протянул мне телепортационный браслет. «Возвращайся хотя бы к чаю», — сказал на прощание папа. Даже не знаю, разглядел ли он мой кивок.